Если хоть словом, произнесенным или написанным, или даже жестом дадим знать кому-нибудь за пределами барака о своей работе. Так пишет Курт Левинский, который принадлежал к первому набору команды фальшивомонетчиков в концлагере Заксенхаузен. Летом 1942 года по заданию правительства Рейха СД вернулась к фальсификации денег, правда теперь на крупной индустриальной основе. Производственный персонал был рекрутирован исключительно из концлагерей, из узников еврейской национальности, имевших профессиональную подготовку, которая в той или иной форме могла быть использована в деле. Среди них были типографские рабочие, граверы, художники, банковские служащие, парикмахеры. Это были люди из самых разных стран. Из Чехословакии, Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Сербии, Советского Союза. Они уже прошли через лагеря смерти. И вот теперь в строжайше изолированном от внешнего мира бараке 18/19 концлагеря Заксенхаузен им будет хорошо, так пообещал штурмбанфюрер Бергант Крюгер. И их условия жизни действительно отличались в лучшую сторону по сравнению с другими заключенными. Их использовали как соучастников в работе для окончательной победы Рейха. Только после этого, или раньше, если из всей затеи ничего не получится, их ожидает окончательное разрешение еврейского вопроса. Они были мертвецами в отпуске или оборотным капиталом предприятия. До тех пор, пока они давали качественную продукцию, они были здоровы, а их сторожам не угрожал вал приближающихся фронтов. Можно было быть относительно уверенным за свою жизнь. Больных нельзя было использовать на работе. Они давали брак. Больничные бараки для них были исключены. И тот, кто позволял себе серьезно заболеть, как, например, советский студент Петр Скуинек, венец Абрахам Кляйнфельд или чех Эрнст Частный, был верным кандидатом на тот свет. Но и в этих условиях мысль о сопротивлении жила в бараке 18/19. Участникам удалось собрать радиоприемник, и они следили за положением на фронтах, с радостью встречая сообщения о поражениях гитлеровского вермахта и о наступлении войск союзников. Всячески затягивалось изготовление клише. Специально делались мелкие, незаметные для неспециалиста ошибки. Чех Оскар Скала, назначенный эсэсовцами главным среди заключенных, втайне вел записи об объемах, видах и номерах фунтов стерлингов, сделанных в Заксенхаузене. По его подсчетам, с конца 1942 и по февраль 1945 года было изготовлено 134 610 810 фальшивых фунтов стерлингов. Из этой общей астрономической суммы после тщательной проверки только 10 368 430 фунтов стерлингов было отнесено к первой группе, к первому сорту. Во вторую группу попали банкноты с почти неразличимыми дефектами. Третий сорт – банкноты, на которых был допущен один слабый печатный дефект. Все остальное считалось браком. Таким образом, чистый выход настоящих денег составлял всего 7,5% валового производства. При сортировке заключенные всеми доступными способами стремились снизить долю продукции первого сорта, сознательно относя хорошие деньги в низшие группы. В начале 1943 года команда фальсификаторов из Заксенхаузена, которая помимо британских банкнот занималась подделкой иностранных паспортов, различных документов и почтовых марок, получила новое задание. В ноябре 1942 года в Югославии было организовано антифашистское вече народного освобождения Югославии, которое приняло на себя функции правительства, действовавшего на освобожденной от гитлеровского вермахта территории. В январе 1943 года вече выпустило всенародный заем в объеме 500 миллионов динар. Для того, чтобы подорвать и без того ослабленную экономику освобожденных районов, эсэсовцы издали приказ об изготовлении в Заксенхаузене фальшивых югославских облигаций «Лир» и «Динар». С спецкоманда летом 1944 года выросла до 140 человек.